Капитан неуверенно постучал в дверь. На стук вышел молодой мужчина, неряшливо одетый, с помятым заспанным лицом. — Что вам угодно? — спросил он не особенно любезно и заслонил с собой вход. Капитан колебался. Он не знал, кто стоит перед ним и можно ли этому человеку назвать пароль. Потом, вспомнив имя офицера словака, сказал: «Мы бы хотели повидать Сильвестра». Молодой человек досадливо сморщил лоб и тем же нелюбезным тоном ответил: «Сильвестр — это я». Легко было догадаться, что он готов поговорить, но только не впуская гостей в дом. Капитан произнес пароль. Это как будто смягчило Сильвестра, но только немного. Безо всякой охоты он пригласил: «Ну что ж, заходите». Капитан и поручик вошли в небольшую комнату, так тесно заставленную допотопной мебелью, что в ней негде было повернуться. Неубранная постель, белье было не первой свежести, свидетельствовало о том, что Сильвестр только что почивал. На столе, стоявшем посреди комнаты, валялись какие-то объедки, порожние консервные банки. Всю стену занимал старинный платяной шкаф, в котором свободно могли бы поместиться и хозяин, и гости. На спинке качалки с продавленным сиденьем и на стульях с соломенными донышками висела одежда. Сильвестр не пригласил гостей сесть. Раскурив трубку, он заявил: «Я вас слушаю». Капитан не мог найти нужного тона. Он решил, не теряя времени, приступить к делу. И капитан сказал напрямик, что приехал из Праги и хочет увидеть генерала Виеста. Лицо Сильвестра перекосилось. Он вдруг расхохотался. «Генерала Виеста?» «Да». «А подполковник Голлен вас не устроит?» Капитан не заметил иронии в голосе Сильвестра и ответил, что Голлена он, конечно, предпочтет Виесту, ибо работает с ним в одной области. Сильвестр кивнул головой. «Понимаю. Вы можете повидать их обоих и расцеловать в обе щеки, но я вам не помощник. С этим нужно обращаться к немцам». Капитан и поручик переглянулись. «При чем тут немцы?» — спросил капитан. Сильвестр разразился бранью, двинул ногой в стул. Стул опрокинулся и свалил столик с цветком. «При чем, при чем?» — передразнил Сильвестр. «Я тысячу раз себя спрашивал, при чем?» «Пока не уяснил это. А до той поры, пока не уяснил, оставался дураком. Похоже, вы оба пребываете сейчас в этом состоянии. Будь они прокляты, эти голены, висты и вся их свора! Сволочи! Трусы! Предатели!» Он уже не говорил, а кричал. «А мы, идиоты, верили им! Нашли, кому верить! Виест, Голлен! Вместо того, чтобы идти в горы и продолжать борьбу, они бросили армию и бежали, надеялись спасти свои шкуры. Да не вышло! Оба угодили в лапы гестаповцев, да еще и с собой потянули десятка два дураков. А полковник Тальский? Ему были вверены две дивизии, а он их предал. Погибли десятки тысяч людей. Вон, видите?» Он шагнул к окну и вытянул руку с выставленным указательным пальцем. По улице тянулась длинная колонна арестованных. «Вот люди, которые верили всем этим Виестам, Голлинам, Тальским. Сегодня их всех столкнут в яму, можете не сомневаться. Кровь льется рекой, земля покраснела от крови». Капитан почувствовал, что все его тело одрябло, и мускулы потеряли упругость. В голове пустота. Груди не хватало воздуха. Он чувствовал себя человеком, который повис над пропастью и не знает, выдержит ли тяжесть его тела кустик, за который он судорожно схватился. «Что же делать теперь?» — спросил он едва слышно. Сильвестр опять скривил свой рот. «К моему совету вы останетесь глухи», — сказал он. «Головы ваши еще забиты лондонской чепухой, а моя...» Он похлопал себя ладонью по лбу. «Уже просветлело. Я все увидел собственными глазами и смеюсь над собой, когда вспоминаю, каким идиотом я был месяц назад. Верил Виестам. Правду говорят в народе, что добрыми намерениями ад вымощен. Обещали горы золотые, а предали за медный грош. Мы примем любой ваш совет», — подал свой голос поручик. «Ведь мы сейчас в самом диком положении». Сильвестр обернулся и смерил его взглядом с головы до ног. «Любой совет?» — спросил он. «Безусловно», — поспешил заверить его капитан. «Только бы выбраться отсюда». «Хорошо», — твердо сказал Сильвестр. «Друг Готвальда, Ян Швирма, которому голены и виесты в подметке не годятся, с тяжелыми боями вывел остатки повстанцев в Лунницкую долину. Они идут через горы и хребты. Там начались метели, они мерзнут и едят свою обувь. И все-таки дерутся, и все-таки идут, Швирма показал себя воином. «Отправляйтесь к нему. Сегодня же ночью отправляйтесь». Поручик посмотрел на капитана. Тот резко повел головой. «Нет-нет, только не это. При чем тут Готвальд и Шверма? Я не их имел в виду. Вы такой же офицер, как и мы. Если Виест и Голин не оправдали себя, это еще ничего не значит. Генерал Ингер...» Он взглянул на Сильвестра и не договорил. Сильвестр стоял чернее тучи. Не открывая рта, он процедил сквозь зубы. «Ну и убирайтесь к чертовой матери! Убирайтесь к своему Ингру!» Капитан был голоден, зол и напуган. Какая же скотина этот Сильвестр! Как мог генерал Виест держать его в кругу своих приближенных? Уж не коммунист ли он? Да и не он ли и предал Голина и Виеста в руки гестаповцев? От такого господина всего можно ждать. «Скажи, пожалуйста!» Он просветлел и прозрел. Не слишком ли скоро? Капитан и поручик, тесно держась друг к другу, шли по улице. «На что же он рассчитывает?» — спросил капитан. Поручик, зная, что речь идет о Сильвестре, ответил коротко. «Болван!» Он забыл поговорку. «Если не удержался за гриву, то за хвост уж никак не удержишься». Чем ближе они подходили к зданию парламента, неподалеку от которого было расположено кафе, тем спокойнее и увереннее себя чувствовали. Не все же люди подобны Сильвестру. Возможно, хозяин кафе окажется действительно верным человеком и с охотой предложит им помощь. О хозяине кафе генерал Ингер отзывался весьма лестно. По его словам, хозяин был выходцем из когда-то знаменитого, но обедневшего венгерского рода, смешавшего кровь своих потомков со словаками. Впрочем, в Братиславе им больше не к кому было обратиться. В кафе за двумя сдвинутыми столиками сидела небольшая компания гестаповцев. Они были уже навеселе и потешали друг друга анекдотами. Капитан подошел к буфетчице и сказал, что им нужен хозяин кафе. Вероятно, буфетчица уже привыкла к подобного рода просьбам. Она показала рукой на дверь. «Он там, пройдите». В небольшой комнатушке сидел лысый старик и щелкал на счетах. Нос его оседлали старинные очки в черепаховой оправе. На щеках краснели жилки. Он поднял на вошедших добрые старческие глаза. «Мы к вам с приветом, с берегов Волтавы», — сказал капитан. «Гости дорогие», — радушно произнес хозяин кафе. «А вас ждет Митра. Вот сюда, сюда садитесь». Засуетившись, он подал два стула. Из разговора выяснилось, что капитан и его друг только что с вокзала и, по сути дела, не имеют ни средств, ни пристанища, ни документов. Старик заверил, что уладит все затруднения, и не о чем им беспокоиться. Он предложил занять в его доме отдельную комнату, на что капитан и поручик согласились с большим облегчением. В комнату их провела буфетчица. Через какой-нибудь час беглецы, приняв ванну и сытно пообедав, лежали на кроватях и разрабатывали план дальнейших действий. Когда обермейер вечером явился на службу, ему подали срочную депешу из Братиславы. В ней сообщалось: «Хозяин известного вам кафе сегодня 15:00 передал нам разыскиваемых вами лондонских парашютистов, ТЧК. Подполковник Мрачек около 8 будет в Праге». Депешу наискосок перечеркивала резолюция штандартенфюрера фон Термица. «Дайте указание с парашютистами решить вопрос на месте. Мрачика возьмите под наблюдение». Глава 33. С самого утра разыгралась непогода. Не то изморозь, не то дождь. Ярослав Лукаш встал рано. Несколько черных сухарей, размоченных в кипятке, и кусочек засохшего сыра составили его завтрак. Пришел новый день и принес новую работу. В полдень на машине Марганека Ярослав ездил в Кладно, где встретился с Милецким. От него Лукаш получил 6 маленьких брошюрок, набранных петитом. Это был доклад товарища Сталина к 27-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, переведенный на чешский язык. На обложке брошюры были напечатаны слова Сталина из ноябрьского приказа. «Логово фашистского зверя обложено со всех сторон, и никакие ухищрения врага не спасут его от неминуемого полного разгрома». Лукаш засунул брошюрки за ворот рубашки. Милецкий сказал: «Брошюры надо распространить среди солдат правительственных войск. Что слышно о Мрачике?» Лукаш развел руками. «Исчез бесследно. Плохо. Мы не будем терять надежды». «Когда придет связной из отряда?» «Послезавтра». Милецкий дал Лукашу еще 3 брошюры для партизан. «Вы сможете лично повидаться со связным?» — спросил он. «Могу, если это вызывается необходимостью». «Да, это нужно. Если явится толковый парень, ясно и просто расскажите ему о событиях последних дней. Пусть он в лесу передаст это своим товарищам-партизанам. Необходимо опровергнуть провокационные слухи, разбить клевету наших врагов. Восстание подавлено, но оно сыграло свою роль. Каждый коммунист, каждый патриот должен знать, что немцам оно недешево обошлось. Словаки блокировали почти все железные и шоссейные дороги и лишили немцев возможности пользоваться ими, снабжать фронт, подбрасывать резервы. Восстание кровью скрепило дружбу между чехами, словаками и советскими людьми. В процессе восстания разоблачена предательская роль словацкой буржуазии. Теперь каждый сознает, что только рабочий класс может взять в руки руководство государством в близком будущем. Рабочий класс – единственная сила, способная вести за собой народ. Милицкий задумался на минуту и совсем тихо добавил: «И пусть связной передаст партизанам, что наша партия в этой тяжелой борьбе потеряла одного из своих лучших сынов, дорогого товарища Яна Шверму». Ярослав не поднял головы. Еще удар. И какой удар! Не стало Яна Швермы, ближайшего помощника Готвальда, героя и руководителя восстания. «Он погиб неделю назад», — рассказал Милецкий, — «в страшную метель при переходе через гору Хабенец. Пусть наши люди запомнят слова Яна Швермы, которые он сказал в самую критическую для повстанцев минуту. Будем биться в горах. Если будет нужно, будем биться хотя бы в одиночку». В начале восьмого часа Лукаш отправился на встречу с Блажиком. В лицо хлестал резкий северный ветер, мороз сковал лужи, обледенил тротуары. Идти по ним нужно было с опаской. Вода во Волтаве потемнела и словно бы умерила свой бег. Лукаш наглухо застегнул пальто, поднял воротник. Нужно было сильно нагибаться, чтобы противостоять встречному ветру. Шел он, по выработанному правилу, не прямо к цели, а как бы удаляясь от нее, делая частые остановки у витрин магазинов, сворачивая в малолюдные улички и неприметно осматриваясь, нет ли за ним слежки. Войдя в подъезд большого дома, где жил Вандрочек, Лукаш, прежде чем подняться наверх, долго стоял в темном коридоре, напряженно ожидая, не появится ли кто-нибудь вслед за ним. Только убедившись, что слежки нет, он начал медленно подниматься по лестнице.